Я разгружал в этой важнейшей работе его память, снимал напряженность. Но если у него появился бы еще один такой же тайный советник, я бы, вероятно, не смог справиться со своей ревностью. Вообще-то я знал, что Сталин советуется по многим другим вопросам с различными людьми. Но с тем, что было особенно дорого и важно ему, что не должно было получить огласки, он обращался только ко мне. И я оценил это превыше всего. Так вот, сам, в общем-то, дилетант, никто не может охватить все. Иосиф Виссарионович терпеть не мог дилетантизма у специалиста. Уж если ты обязан знать свое дело, так знай его досконально. Если Сталин видел, что специалист не готов давать четкие и ясные ответы, горе такому верхогляду, как бывало при Петре Первом, никакие помощники, замы, референты не способны были помочь такому руководителю. Не знаешь, не можешь, катись ко всем чертям. На Колыму пустую породу снимать с золотоносных жил. Вот поэтому и ответственность во всех линиях была высока, и государственный аппарат работал четко без сбоев. Надо сделать, будет выполнено в лучшем виде. Вот и весь разговор. Когда и как? Категории третьестепенные. Сталин охотно выслушивал мнение знающих специалистов, даже если оно не совпадало с его мнением, с его замыслом. Взвешивал шансы за и против, исследовал, изучал ситуацию с разных точек зрения, учитывая при этом, что выгодно ему, а что не надобно. Потом выносил решение, которое являлось категорическим, окончательным, хотя, может, и не всегда правильным. Но кто способен сказать, какое решение верное, а какое ошибочное, пока не пройдет много лет, пока не восторжествует объективная истина? Хуже нет, если решение и постановление, даже самое правильное, не осуществляется или осуществляется наполовину. Это разлагает всех, и народ, и исполнителей законных решений, давая возможность сомневаться, варьировать, делать снисхождение. Я знал много, очень многих людей, занимавших высокие государственные партийные должности. Чем они поражали меня? Своей обычностью, заурядностью, даже ограниченностью. Заурядность – это вообще всемирная болезнь руководящих деятелей нашего времени. Никто не хочет, чтобы правило яркое личность. Все желают, чтобы у руля находился средний человек, выполняющий задания избранной благоденствующей группировки, стоящей за его спиной. Конечно, Иосиф Виссарионович был менее образован, менее интеллигентен, менее умен и гибок, в хорошем понимании этого слова, чем Ленин. Но он, во всяком случае, не был заурядным. Выделялся широтой интересов, эрудицией, работоспособностью среди других партийных и государственных деятелей. Меня он, например, просто удивлял иногда совершенно неожиданными вопросами и поручениями. В июле 30-го года пригласил к тебе. Николай Алексеевич, выезжайте завтра в Воронеж. Там намечено провести первое десантирование наших парашютистов. Будут сброшены 12 человек и упаковки с вооружением, вплоть до ручных пулеметов. Я не очень разбираюсь в том, что что связано с авиацией.